«Сеньор Иниго, вас давно спрашивает кардинал». По мне подлетел обеспокоенный Джузеппе. «Иду, я показал Бартоло нести меня к начальству. Ваше Преосвященство, какое счастье для меня, наконец-то лицезреть вас на рабочем месте», поздоровался я с ним, чувствуя, что его появление тут неспроста и не ошибся. «Сегодня на курии я услышал интересный разговор, тот поднял на меня задумчивый взгляд. Кардинал Лудовико Тревизано обещал приехать к тебе на ужин, это так?» Я, сам только пару часов назад об этом узнавший, изумился, с какой скоростью слухи распространяются в апостольском дворце. «Имею такую честь, ваше преосвященство», не стал лукавить я, ответив, «как есть». Он игнорирует меня, отказываясь обсуждать один вопрос. Арсений внимательно посмотрел на меня: «Что ты хочешь за то, чтобы я был в числе приглашенных?» Я открыл рот и икнул. Пять кардиналов больше походило на собрание конгрегаций, чем семейного ужина, но отказывать начальству, да еще и которое само тебя просит, ваше преосвященство, осторожно ответил я. «Я тут недавно побывал в канцелярии Международной почты». Кардинал Арсений поморщился. «Вечно их ставит мне в пример», – пробормотал он. «Разрешите мне настроить работу, как это устроено у них», – попросил я, «и будем считать, что я умоляю вас прибыть ко мне с семьей в воскресенье в 6 вечера. Надеюсь, это все приглашенные, иначе мой дом лопнет», – подумал я при этом про себя. Кардинал довольно кивнул, но сразу предостерег. «Денег на изменение процессов нет. Ваше Преосвященство, достаточно вашего разрешения и назначения меня старшим». Он позвал Джузеппе и огласил свою волю, затем поднялся и ушел из зала. Священник со страхом посмотрел на меня. «Не переживай, Джузеппе», — успокоил его я. «Я сначала продумаю, что и как мы будем менять, а потом, когда будем это внедрять, в любом случае ты останешься за главного, пусть и после меня». Это его успокоило, и он вернулся к работе, а я, поняв, какая глобальная проблема меня ждет, если я лично не займусь организацией подобного праздника, отправился домой, чтобы отменить все свои встречи и уроки. Если ужин пройдет плохо, меня все проклянут, это я понимал отчетливо, так что нужно было брать контроль происходящего в свои руки. Огромное количество потраченных денег, сотни нанятых людей, а также охрана, и все ради одного вечера. Сидя в руках огромного Бернарда, которого с еще 100 людьми я нанял для охраны мероприятия, я лично приветствовал прибывающих гостей. Поскольку многие были с семьями, даже кардиналы, то, как и было отрепетировано вчера, маленьких детей уводили в специально устроенную игровую зону, где с их нянечками находились нанятые мной актеры, жонглеры и факиры, развлекавшие их. Детей постарше отводили в другую зону, где ученики нескольких моих учителей читали стихи греческих, итальянских и римских поэтов, а красивые юноши и девушки, одетые в белоснежные тоги с лавровыми венками на головах, предлагали молодым гостям возлечь на диваны и послушать прекрасные строчки поэм, запивая все это легким вином и поедая закуски. Для слуг были разбиты отдельные шатры, где они общались с другими слугами, тоже с выпивкой и едой, причем я приказал не жалеть второго. По сравнению с первыми, охране было приказано лучше смотреть, чтобы они не перепились и не передрались друг с другом. Ну и разумеется, больше всего внимания было оказано тем, ради кого этот вечер и был организован. Приглашенные были явно удивлены тем размахом, с которым все было сделано. Особенно их удивили раздельные зоны для каждой категории гостей, чтобы никто никому не мешал. Я же, словно Юла, показывал пальцем Бернарду, куда ему идти, и мы курсировали между всеми группами людей, которые явно разбились так, как и привыкли на курии. Было понятно, кто с кем дружит и враждует. Видя, что кардинал Лудовико Тревизано на минуту освободился, я показал громадному швейцарцу идти к нему. «Ваше Преосвященство», — склонил я голову, — «надеюсь, вы не скучаете, я не прощу себе этого». «Нет, сеньор Иниго», — покачал тот головой, и на его суровом лице появилась слабая улыбка. «Много вина, отличная еда и частично приятная компания, не дает мне заскучать». «Благодарю за похвалу, ваше Преосвященство», — улыбнулся и я. «У меня небольшая просьба к вам, сеньор Иниго», — он задумчиво посмотрел на меня. «У меня служат намного менее опытные администраторы, чем тот у вас, который устроил подобный ужин. Не могли бы вы одолжить его мне? Мне нужно будет через пару месяцев устроить прием для французских кардиналов. Боюсь, ваше Преосвященство, что этот человек перед вами», — хмыкнул я, понимая, кто прибудет ко мне, Пришлось все взять в свои руки. Сколько скрытых талантов в вас, сеньор Иниго, искренне удивился он. Но все же, подумайте, если поможете мне с организацией вечера не хуже, чем сегодняшний, я буду вам весьма благодарен. Обещаю подумать, ваше преосвященство, но не могу обещать наверняка, уклончиво ответил я, поскольку сил на то, чтобы устраивать вечера у меня больше не было. Много суеты, наказания тупых или ленивых слуг, нет, это точно было не для меня. Тут к камерленго подошел кардинал Арсини, так что я их оставил вдвоем. Так, курсируя между гостями, я успевал заглянуть и к детям, чтобы проверить, как там дела, и к молодежи, увидев, что там все те, кто не был с друг другом знаком, уже перезнакомились и разбились на кружки по интересам. Проконтролировав, что все в порядке, я снова вернулся в главный зал, к основным гостям. Когда ужин заканчивался, приглашенные музыканты вменили репертуар, чтобы музыка была не громкой, а фоновая и никому не мешала, так что остаток вечера, когда гости стали подходить ко мне и прощаться, прошел для меня уже спокойнее. Когда уехала последняя повозка, я попросил Бернарда отнести и положить меня на кровати, без сил раскинулся на ней звездочкой, чтобы я еще раз кого-то позвал к себе на ужин. Обреченно сказал я, обращаясь в пустоту, да не в жизнь. В комнату вошел сеньор Альваро. Сеньор Иниго, обратился он ко мне, что делать с едой? Ее осталось еще очень много, а выкидывать жалко. Я перевел взгляд на Бернарда. Следующий раз сделайте мне скидку, сеньор Бернард, тогда сегодня и даже завтра у ваших парней будет прекрасная еда. На широком лице швейцарца расплылась еще более широкая улыбка. Сеньор Иниго, то, что я сегодня пробовал, просто изумительного вкуса и качества, заверил меня он, парни будут только рады, как и те 5%, что я дам вам при следующем заказе. «Семь, сеньор Бернард», – ворчливо сказал я, не в силах двигаться, но зато были силы отстаивать свои денежные интересы. «Шесть – это предел, сеньор Иниго», – заверил меня он. «Тогда все вывозите вы сами», – заключил я, и они оба пошли распоряжаться насчет еды, а ко мне зашел Алонсо. «Прекрасный вечер, сеньор Иниго», – стал переодевать меня он, готовя ко сну, довольны даже слуги, мне говорили, что это лучший вечер их господ, на котором они побывали. Они были заняты, не шумели и не дрались, вяло ответил я, в этом и была цель. Алонсо хмыкнул, накрыл меня одеялом, затем задул свечи и тихо вышел, закрыв за собой дверь, а я почти сразу провалился в сон, настолько сильно меня вымотал сегодняшний прием. Глава 17. Утром меня несколько раз будил шум внизу, но я старательно отказывался просыпаться, пока ко мне в дверь не постучали. «Ну что там?» – недовольно сказал я, открывая глаза. В дверь просунулась голова Бартола. «Прибыли гонцы, сеньор Иниго, от ваших гостей. Принесли письма. Ладно, неси, ни минуты покоя», – вздохнул я, садясь на кровати и опираясь вечно мешающим мне горбом на подушку. Вскоре гора небольших писем была вывалена мне на кровати, и Бартола стал открывать их, подавая мне для чтения. Я перебрал все и облегченно вздохнул. Кардиналы и епископы благодарили меня за ужин, отмечая, что больше всего им были поражены дети и подростки, никогда подобного не видя, так что, если я собираюсь еще устраивать нечто подобное, они с радостью в этом поучаствуют. Нет, я покачал головой, больше никаких званых ужинов. Сколько мы потратили всего, Бартола? Сеньор Эльва рассказал, что 1500 флоринов, сеньор Иниго, тихо ответил он, деньги на счету почти закончились. Сеньор Эльваро писал домой, поинтересовался я, да и неоднократно, кивнул мой секретарь, но пока ответа нет, больше никаких ужинов, твердо решил я, поскольку такие траты я себе вообще не мог позволить. Это вскоре подтвердил и сеньор Эльваро, который сказал, что утром посетил банк Медичи, где на нашем счету осталось всего 520 флоринов. «Напишите еще раз отцу и дедушке», — попросил я его, — «нам нужны деньги, иначе мы пойдем по миру». «Хорошо, сеньор Иниго», — склонил голову тот, — «выделяю 20 флоринов на вас и наших слуг», — распорядился я, — «распределите, пожалуйста, между собой сами, в зависимости от пользы и участия каждого». «Сеньор Иниго», — осторожно напомнил он, — «может, не сейчас, люди постарались и заслуживают награду, тем более вы, сеньор Альваро», — непоколебимо ответил я, — «плохой будет из меня, сеньор, если я не могу наградить людей за хорошо выполненную ими работу». «В этом доме, сеньор Иниго, никто в этом не сомневается», тут уже в поклоне склонились они оба. «Ладно, Бартоло, собирай меня, сегодня мне нужно составить план, как заставить работать папскую инквизицию. Обратился я к молодому парню, напомни мне, пожалуйста, когда ты уезжаешь. Скоро, сеньор Иниго, как только найду, с кем смогу уехать, грустно ответил тот. Зайди ко мне, попрощайся, напомнил я ему. Конечно, сеньор Иниго, тут же заверил он меня. 29 декабря 1454 А.Д. Рим, Италия. 10 градусов, хоть и было вроде бы немного, но я мерз просто страшно, особенно по ночам. Так что камин в моей комнате топили так, что, как говорила Лансе, демонам в аду и то было бы жарко. Именно поэтому я старался как можно реже куда-то выходить, только на уроки и на работу, поскольку деньги стремительно заканчивались, несмотря ни на какую экономию. Поддерживать дом, закупать продукты и оплачивать жалование слуг требовало деньги и еще раз деньги, так что я начинал злиться на свою семью, которая не могла обеспечить своего отпрыска достойным существованием, явно вынуждая меня писать и просить выслать деньги на следующий год. Ведь в отличие от моих угроз тогда, когда меня мало кто знал в Риме, я мог позволить себя выкинуть что-то такое необычное, но сейчас, когда я обзавелся таким кругом знакомств, делать поступки, порицаемые общественным мнением, я не мог, поскольку этим уже задевал тех, кто меня знал. Так что оставалось смирить свою гордость и ждать милостыни от семьи. Но такое отношение я запоминал и откладывал в своей памяти. Открывшаяся дверь внесла струю холода, но увидев радостное лицо сеньора Альвара, я приподнялся на кровати. «Пришли, пришел вексель на 5000, сеньор Иниго», — закивал он, потрясывая письмом. «Гора с плеч», — выдохнул я, — «что пишет отец, что это последние деньги, что он прислал вам», — смутился Альвара. «Ваши траты слишком большие, так что, если они закончатся преждевременно, вам придется вернуться домой. И это богатейшая семья Кастили», вслух я не стал говорить, но задумался про себя, что делать дальше, стыд и позор. «Мы и так эти дни живем в режиме экономии», — покачал я головой, — «так тому и быть, постараемся теперь не тратить ни на что, кроме учителей». «Как прикажете, сеньор Иниго», — склонил голову Альвара. «Хотя погоди, я тебя обманул». Тут же вспомнил я об одном давно откладываемом деле, как раз по причине нехватки на это средств, мне нужны деньги не только на учителей. Сеньор Альварес схватился за голову и застонал. Это необходимо, я обещал кардиналу Торквемаде, я покачал головой, позови Эланса, прикинем, как потратить не сильно много. Двери зала папской инквизиции открылись, и куча людей стала затаскивать столы, тумбочки, деревянные крашеные столбики, какие-то плакаты. Братья недоуменно посмотрели на этот шум и гам, отправив разбираться со всем брата Джузеппе. «Что здесь происходит?» Подбежал он к распоряжавшемуся знакомому ему молодому человеку. «Сеньор Иниго нашел деньги, так что вскоре все заработает здесь, как он хочет», с радостью ответил ему Бартоло, после чего у монаха схватило сердце и ему потребовалось позвать доктора. Целую неделю куча строителей, маляров и других людей оккупировали зал, все время что-то строя, штукатуря, таская и перестраивая, а когда они закончили и наконец убрались, появился и сам возмутитель спокойствия за спиной у своего помощника. «Братья мои», — он обратил взгляд своих сияющих от счастья глаз на монахов, — «я подготовил для каждого из вас инструкции». Против воли монахов из их ртов раздался слитный крик ужаса, многие упали на колени и стали молиться, но прибывший демон был неумолим, приказал раздать всем краткие памятки, где буквально на 6 строках было написано, что от каждого требуется, и он рассадил по столам монахов в строгой последовательности. Кто-то попал за столы, над которыми виднелся плакат с надписью «Англия», кто-то оказался во Франции, но большая часть, конечно, осталась в Италии. «Бартоло, начинай носить все, что мы сгребли с пола и расположили по стеллажам», — приказал ребенок, — «я пока побуду за его преосвященство и буду готовить ответы на уже ранее разобранные письма». Конечно, ничего не заработало ни в этот день, ни днями позже, но я на это сильно и не рассчитывал. Монахи мало того, что сопротивлялись нововведениям, так еще и отказывались работать. Так что мне пришлось сделать запрос кардиналу Арсини, можно ли оптимизировать штатную численность его подразделения, на что получил ответ, что только в меньшую сторону. Этот ответ меня так воодушевил, что на следующий же день я уволил всех, кроме Джузеппе. Монахи долго не понимали, что происходит и почему стража не пускает их на работу, а когда им объяснили, Тут же побежали жаловаться, и ко мне пришла проверка во главе с кардиналом Лудовико Тревизано. Он явно тут был последний раз очень давно, так что сопровождаемый кардиналом Орсини изумленно осматривался, разглядывая произошедшие кардинальные изменения. Наконец они дошли до главного виновника переполоха. Увидев меня, лицо камерленга просветлело. «Ну, наконец-то, Латина!» Он повернулся к сопровождающему его кардиналу Орсини. «У тебя появился первый стоящий работник». Тот поморщился. «Ваше преосвященство», — заметил он, — «вы сами обрубили мне финансирование, где я найду лучших. Так я и не помню, чтобы и на это все выделял средства», — обвел он рукой зал. «Простите, что вмешиваюсь в ваше преосвященство», — заметил я, — «но кардинал Орсини прав, ремонт был выполнен за мои средства, поскольку я не мог больше работать в созданных ранее условиях». На лице Орсини показалась улыбка, а камерленга понял в воздух палец. «Ищи вот таких сотрудников, Латина», — произнес он, — «которые тратят свои деньги на работу». С этими словами этот весьма достойный человек удалился, сказав, что не видит проблем в том, что происходит, и сейчас накажет тех, кто оторвал его от работы. Когда он ушел, а мы с начальством остались, кардинал еще раз осмотрелся, и ему явно понравилось проделанный мной ремонт, и как сейчас все было красиво и чисто. «Сегодня подпишу указ о твоем официальном назначении моим заместителем», — произнес он, — «не подведи меня». «Ваше преосвященство, мой долг заботиться о делах церкви и ваших», — подтвердил я, на что он кивнул и пошел к себе, а вскоре и правда из секретариата принесли официальную бумагу, что сеньор Иньего де Мендоса назначается первым помощником кардинала Латина Орсини в Сицритериа статус конгрегации Сацерц Ординалиум. Прочитав документ, я показал Бартоло вложить в руку посланца несколько сольда и посмотрел на Джузеппе, который со священным страхом посмотрел на меня. «Открываем прием на работу тех, кто готов работать», — радостно объявил я ему. Правда, моя радость скоро потухла, когда я узнал размер жалования, на которой планировалось принимать людей и общий бюджет подразделения, так что обратился к Джузеппе. «Идите поговорите с братьями, которые из-за своей гордыни уволились. Те из них, кто понял свой грех и смирил гордыню, мы готовы будем принять назад». Священник поклонился, и вскоре мир между нами был восстановлен, но на моих условиях. Просто они не знали, что за те деньги, что платят им, я вряд ли найду того, кто хотя бы сделает вид, что работает. Зато теперь они, увидев бумагу из главного секретариата о моем назначении, перестали саботировать приказы и стали слушаться, а другого мне и не было нужно, поскольку им отводилась роль простых сортировщиков почты, ведь все основное я делал только сам. Заказав, чтобы мне нарисовали карты Италии, Франции, Англии, Германии, тех стран, где были открыты сейчас филиалы Инквизиции, я повесил их на стены в зале и отметил области, где они находились, и распределил поток почты на несколько направлений. Первый, самый большой, который касался доносов на соседей и священников, я компоновал по филиалам нужных стран и папскими гонцами отправлял на рассмотрение филиалы Инквизиции на местах, поскольку это нужно было расследовать только там. Второй поток, меньший, касался запросов проверки трудов или печатающихся книг на ересь, на него отвечал я, сверяя ответы со своими учителями, и последний, самый меньший, наподобие того, где один дворянин жаловался на другого, что дал приют общине вальденцев, я откладывал, чтобы пойти с ним к кардиналу Орсини. Уже на вторую неделю нормальной работы папской инквизиции, монахи, довольные упрощением своих задач до минимума, работали быстро и споро, сортируя накопленную почту, а я, превратившийся в главный обрабатывающий и отвечающий мозг канцелярии, только успевал диктовать бедняге Бартоло ответы на письма и формировать почту на отправку. Активность я развил такую, что вскоре к нам заглянул мой знакомый епископ из канцелярии Международной почты, который пришел с вопросом, что такого случилось в папской инквизиции, что оттуда пачками пошли письма на отправку. Увидев распределение столов, расстановку табличек и сотрудников такое же, как и у себя, а главного, пусть и мелкого паука посредине всей этой паутины, он поздоровался только со мной и сразу же откланялся, поскольку вопрос у него закрылся сам собой. Глава 18. 2 февраля 1455 А. Д. Рим, Италия. Кардинал Орсини, папа Николай В., покашлял в платок, поскольку уже месяц чувствовал себя неважно, На вашу канцелярию последнее время поступает масса жалоб. Каких же ваше святейшество?» Уже привычно ответил тот, поскольку головной боли у него с появлением нового помощника прибавилось значительно, но кардинал никогда бы не признался в этом даже самому себе, что ему нравилось, как сейчас все функционирует. Глазу было приятно, что, приходя на службу, все это происходит само собой и все работают не покладая рук. Ему очень нравилось, то, что он считал безнадежным делом, стало неожиданно работать. Ну и не последним фактором явилось то, что на эту часть его обязанностей стали многие реагировать, хваля его за грамотные и четко составленные ответы ученым или светским властям городов, о которых он не имел ни малейшего понятия. Но он улыбался и заверял, что это просто его работа. Кардинал стал чувствовать, что к нему стали проявлять больше внимания, и это его не могло не радовать. Филиалы инквизиции в разных странах через своих епископов и архиепископов жалуются, что вы их стали слишком загружать работой, продолжил папа. На это у них нет ни средств, ни ресурсов. Как и у меня, спокойно ответил тот, бюджет инквизиции снижается с каждым годом и просто чудо, что мы еще существуем. У меня сложилось чувство, что ересь везде искорена. Если моя канцелярия больше не нужна, ереси год от года становится только больше, раздался голос Хуана де Торквемада, стоит поездить хотя бы по провинциям Италии, вне границ папской области. Также некоторые архиепископы жалуются, что вы в обход их толкований книг некоторых людей, разрешаете им дальше печататься, не видя в этом ереси, продолжил папа. Все ответы проходят через меня, не моргнув и глазом соврал кардинал Орсини. Они составляются с учетом мнения многих ученых, проживающих в Риме. Не так ли, кардинал Виссарион? Он повернулся к греку, и тот, прекрасно зная, кто именно составляет эти ответы, поскольку назойливой мухой пристает к нему с советами, нехотя кивнул, понимая, что не может сказать, что Арсини присваивает себе заслуги чужого труда. Папа удивленно посмотрел на кардинала Виссариона, которого никто не мог бы заподозрить в симпатиях к кардиналу Арсини. И все же, мы не можем оставить эти жалобы без внимания, немного подумав, решил он, поворачиваясь снова к Арсини, выделите человека от своей канцелярии, я найду кого-то, кому могу доверять, и вдвоем они проверят и составят отчет о двух самых вопиющих жалобах на работу инквизиции, которые дошли до меня. Конечно, святейший отец, все будет сделано, склонил голову кардинал Арсини, поскольку у него не было ни тени сомнения, кого он пошлет в поездку, того, кто это и устроил. Ваше Преосвященство, возмутился я, услышав, что мне нужно будет куда-то ехать, посмотрите на меня, где я и где дальняя дорога, я же умру через пару десятков километров пути. На всю милость Господня, нагло перекрестился кардинал и заметил, сеньор Иниго, я не говорил, что это просьба, это распоряжение папы. Вы хотите воспротивиться ему, ваше Преосвященство, я еще в своем уме, недовольно буркнул я, зная, что это просто невозможно, сколько у меня есть времени на сборы, думаю, не больше двух недель, довольно ответил кардинал. Папа хочет найти того, кому он доверяет, чтобы отчет о поездке был от вас двоих. Еще и напарник будет, вздохнул я. Хорошо, тогда передам дела Джузеппе и буду готовиться к поездке. И до сеньора Иниго, кардинал Арсини внимательно посмотрел на меня, не забывайте, что вы мой представитель. Ваше Преосвященство, возмутился я уже не раз доказал, что ни стукач и не собираюсь вас подставлять, все, что я хочу, это улучшить работу церкви. Так что не стоит переживать, вам я письма буду слать много раньше, чем отчеты папе. Кардинал улыбнулся. Я просто напомнил вам о субординации сеньора Иниго, мягко сказал он. Живя в Риме, я никогда о ней и не забывал, ваше Преосвященство. Тогда готовьтесь, я сообщу, когда вы выезжаете и с кем, кивнул он, прощаясь со мной. Когда он ушел, я позвал Джузеппе и сказал, что вскоре мне придется уехать по приказу папы, но работа не должна прекращаться, пусть разбирают почту, а я когда вернусь ее всю прочитаю. Услышав, что меня отправляет сам Николай В., тот поклонился и перекрестил меня, благословляя в дальнюю дорогу. Надо будет поговорить с кардиналом Виссарионом, решил я, он часто путешествует, надо узнать, что пригодится мне в пути. Уже этим вечером я был у него, а он знал, куда и зачем меня отправляют, поскольку участвовал в том заседании, на котором было принято это решение. Неаполь и Милан, рассказал мне он, причем если в неаполитанском королевстве, формально подчиненном папе, вам нужно будет лишь защитить свой ответ по поводу того, что кровь Христова, пролитая во время страстей, не соединилась с божественной сущностью Христа в течение 3 дней его погребения не является ересью, то в Ломбардии все значительно сложнее. Это мало того, что территория принадлежит Священной Римской империи, так еще и правитель там крайне непростой, Франческо Сфорца. Крайне жестокий и деспотичный человек, который не терпит над собой ничьего влияния и тем более Рима. Так что вам нужно быть там осторожней, поскольку вас никто не сможет защитить, если вы ему перейдете дорогу. То есть мне нужно еще и охрану нанимать на время пути, понял я. Время нынче беспокойное, невесело улыбнулся кардинал, я путешествую и то хоть под защитой Бога, но имею пару крепких послушников с дубинами. Судя по вашей характеристике герцога Миланского, мне нужны мечи и арбалеты, а не просто дубины, задумался я, сколько занимает путь туда и туда. Я советую тебе сначала поехать на юг в Неаполитанское королевство, где правит ваш сосед, король Арагона Альфонсо V, немного подумав, ответил кардинал, затем уже выполнив одно дело и составив все отчеты, ехать в Ломбардию на север. Все зависит от дорог и господа Бога, но меньше чем на 3 месяца поездки, я бы не рассчитывал. Благодарю за помощь ваше преосвященство, поклонился я учителю. Странно, что кардинал Арсини меня не поставил в известность о том, что мне предстоит сделать, если он с ваших слов также присутствовал на этой курии. У него своя выгода, если ваша поездка будет неудачной, он всю вину возложит на тебя, ответил кардинал Виссарион, а если успешный, он поставит это себе в заслугу. А, понял я, значит мне нужно будет сделать так, чтобы письма, которые идут папе, доходили быстрее, чем отправленные кардиналу. Ты все правильно понимаешь, сын мой, улыбнулся мне учитель. Еще раз спасибо ваше преосвященство, я не уставал благодарить его, а вы случайно еще не знаете, кто со мной поедет? Мне бы здорово помогло узнать о напарнике больше. Тут Виссарион покачал головой. Папа ищет кого-то достойного, так что можешь не сомневаться, с тобой отправится признанный всеми авторитет. Осталось только узнать, кто это будет, согласился я с ним. Что же тогда с моими делами все, моя помощь вам нужна. Если ты не против, есть пара десятков работ, которые я бы хотел проверить свежим взглядом, улыбнулся мне грек. Учитель, всегда пожалуйста, тут же согласился я, а он достал кипу старых, явно видавших время документов. Знакомство с моим напарником состоялось неожиданно и, можно сказать, спонтанно. Ко мне заехал проститься Бартоло, который уезжал в Феррару, и я ему вручил в благодарность за помощь мне еще 10 флоринов, чем его расторгал до слез и с трудом заставил взять эти деньги. Парень мне очень нравился, был трудолюбивым и спокойным, к тому же очень образованным, так что отпускать его от себя я не хотел, но был вынужден это сделать. Как я знал, он мчался на крыльях любви в Феррару к своей Лусии. Вот тут как раз к моему дому подъехала повозка, в которой я увидел алые кардинальские одежды. «Ладно, Бартоло, удачи тебе», — скомканно я попрощался с парнем и повернул голову к подъехавшим гостям, которые прибыли явно ко мне. «Алонсо, идем ближе, встретим гостей», — сказал я парню, за спиной которого был. Два старика, примерно одного возраста, весьма странно смотрелись вместе. Один в кардинальских одеждах из дорогой ткани и второй, в самой простой шерстяной коричневой робе францисканца, повязанной замызганной веревкой с 3 узлами и видавшими видами сандалиями на босу ногу. Алонсо поклонился обоим. «Позвольте представить вам брат Иаков, Иньего де Мендоса», показал кардинал Торквемада за спину парня, но францисканец не понял его жеста и удивленно посмотрел на Алонсо. «Столь юный отрок пользуется таким расположением курии папы, что составит мне компанию», — удивился он. Кардинал Торквемада недоуменно на него посмотрел, затем понял и рассмеялся. «Простите, брат Иаков», — он показал на выглянувшего меня из-за спины смутившегося Алонсо, но Иньего, он. «Добрый день, отче», — поздоровался я на латыни, — «приглашаю посетить мой дом, где мы сможем обговорить наше путешествие». Изумленный священник, услышав мою латынь, покачал головой и перекрестился. «Неисповедимы пути Господни», — прошептал он и пошел за нами внутрь. «Поскольку у меня был режим экономии, то ели и пили мы сами очень скромно, и увидев на столе простую еду, его брови поднялись, но он промолчал. «Угощайтесь, отче», — пригласил я всех к столу, — «отведайте, чем послал Бог». Мы помолились и сначала подкрепились, прежде чем приступить к разговору. Я уже наметил наш путь, а также позаботился об охране, начал я разговор, поспрашивав у тех, кто путешествовал последнее время. Я предлагаю сначала Неаполь, потом Милан. Поедем в повозке, под охраной 10 наемников. Я пойду пешком, ответил он тоном, не оставляющим ни малейших сомнений в том, что так и будет, и спорить точно бесполезно. Я посмотрел на Торквемаду, но тот лишь пожал плечами, показывая, что тут он бессилен. Тогда наше путешествие весьма сильно затянется, попытался воззвать я к разуму нового напарника. Значит, так того хочет Господь, заверил меня он, перекрестившись. Боже, помоги мне, это фанатик, абсолютно точно я понял, кого занесло ко мне в дом, и поскольку я уже встречался с ему подобными, то перестал даже пытаться убедить в его неправоте, поскольку это было бесполезно. Против повозки, но по поводу охраны и маршрута возражений у вас нет, решил на всякий случай уточнить я. Только дополнение, что останавливаться на ночлег мы будем только во францисканских или доминиканских монастырях, никаких трактиров, поставил он новое условие. Похоже, путешествие будет не из простых, понял я, вызвав легкую улыбку кардинала Торквемады. Что же, тогда я вас оставлю, заключил он, поднимаясь, договоритесь о дне выезда, получите документы о том, что вы представители папы и можете выезжать. Благодарю вас, ваше преосвященство, за помощь, склонил голову монах, на что сам кардинал ответил. Это честь для меня, брат. Да кто это вообще такой-то? Изумился я. Когда кардинал ушел, мы с монахом утрясли детали, я заверил его, что возьму на себя всю организацию процесса, раз он не любит мирскую суету и предпочитает больше молиться, и мы договорились встретиться у монастыря францисканцев на выезде из города, через 3 дня. На этом и расстались, я на руках Аланса пошел его проводить и еще долго смотрел вслед, на то, как он, опираясь на свой сильно избитый посох, идет по дороге. Седлай лошадь, мы едем к швейцарцам, потом в банк, распорядился я Аланса, поняв, что, видимо, это путешествие мне запомнится надолго. Глава 19. Дом, который снимали наемники под свою базу, не изменился, а как я знал, Бернард сейчас воевал где-то во Флоренции, так что рассчитывал найти его заместителя, с кем можно будет заключить контракт на сопровождение. «Есть кто из старших сеньоры?» – спросил я у охраны, когда Эланса доставил меня к дверям дома. «Да, сеньор Иниго, они меня, конечно, узнали, сам капитан недавно вернулся. Что это с ним?» – удивился я, он же должен быть во Флоренции. «Сейчас сами увидите, сеньор Иниго», – улыбнулись они насквозь пошлыми и неискренними улыбками. Заинтересовавшись, я прошел в дом, где застал прислонившегося к стене громадного швейцарца, у которого перемотанная левая рука висела на перевязи. «Добрый день, сеньор Бернард», – поздоровался я, – «а почему вы стоите?» Его лицо перекосило гримаса. «Только не говорите мне, сеньор Иниго, что эти во дворе вам еще все не растрепали», – тяжело вздохнул он, так и оставшись стоять. «Нет, они сказали, что я все увижу сам». Я стал догадываться, что охранники не зря хихикали, говоря об этом. «Да в жопу меня ранили, в жопу», вырвалось у него вместе с витиеватыми швейцарскими ругательствами, «коня подо мной убили, а пока я из-под него выпутывался, попали прямо в левую половинку. Теперь сидеть не могу толком, а спать так вообще только на животе. Пришлось уехать из Флоренции сюда на лечение». Я старательно сдержал улыбку и перешел к делу. «Мне предстоит путь сначала в Неаполь, потом в Милан», – начал я. «Сколько по вашему опыту нужно нанять охраны?» 4 копья будет вполне достаточно, сеньор Иниго», – не раздумывая ответил он. «Разбойники ни за что не станут связываться с таким количеством вооруженных людей, а больше нанимать нет смысла, поскольку если на нас нападет отряд других наемников, то не хватит и 40 человек, так что нет смысла переплачивать. Срок контракта примерно на 3 месяца, с возможностью продления, если мы не вернемся за это время», — продолжил я, — «посчитайте, пожалуйста». «Да расценки не изменились, сеньор Иниго», — пожал плечами Бернард, — «168 дукатов, если копья будут с арбалетчиками. Половина сейчас, половина после завершения. Вексель для банка Медичи примешь?» — спросил я, на что он кивнул. «Подождите тогда со мной, отправлю парней снять деньги». Он позвал кого-то из наемников, и те, взяв мой подписанный для обналичивания документ с проставленной суммой и подписью, умчались в банк, а мы остались у него. Чтобы не скучать, он приказал принести нам еды и выпивки, А пока мы перекусывали, Бернард неожиданно спросил: «А вы на лошади поедите, сеньор Иниго?» Я отрицательно покачал головой. «Дорога дальняя, вряд ли я смогу ее проделать в кенгурятнике, вися на спине Эланса, так что хочу снять повозку на это время», — ответил я. «Мой управляющий уже предварительно договорился с одним нашим соседом, который оказался рад подзаработать». Бернард задумался. «Слушайте, сеньор Иниго, наймите и меня тоже», — попросил он. «Если вы поедете в повозке, я тоже могу поехать, а то я тут со скуки помру, еще и под градом смешков от товарищей». «Нет, сеньор Бернард», — покачал я головой, — «вы слишком дорого стоите. У меня нет лишних 100 дукатов в месяц на вас, а за меньшие деньги вы сами говорили, что не сможете наняться, поскольку вас не поймут другие наниматели». «Это да», — загрустил великан, но затем его лицо просветлело. «А если я возьму отпуск и с вами поеду просто как ваш друг?» — поинтересовался он. «И сколько эта дружба обойдется для моего кошелька?» — ворчливо поинтересовался я, ничуть не обманываясь в его словах. «Всего 50 дукатов, сеньор Иниго», подтвердил он мое предположение. «У меня левая рука не работает, я не могу скакать на лошади, так что это справедливая цена, соглашайтесь». Денег было, конечно, жаль, отец скорее всего выполнит свою угрозу и денег мне больше не даст сверх тех, что уже прислал, но с другой стороны капитан знал очень многих наемников, так что если нам где-то будут грозить проблемы, то только один его внешний вид мог успокоить особо горячие головы. «Хорошо, сеньор Бернард», нехотя кивнул я, «вы тоже наняты, за 45 дукатов в месяц». Бернард покривился, но спорить не стал, а вскоре доставили деньги для его компании. Свои он сказал, что может получить после прибытия, поскольку мне доверяет, так что, заключив договор и договорившись о встрече через 3 дня, мы расстались. Он отправился скучать дальше, а мы с Аланса поехали в банк, обнаружив, к сожалению, что директора пока нет на месте. Я попросил Аланса достать 10 флоринов и обратился ко всем работникам. «Друзья мои, думаю, я могу вас так называть, хоть мы и проработали не так много времени вместе, но распоряжение папы отправляет меня в дорогу, так что я буду вынужден уволиться с этого места. Мне будет не хватать вашей компании, так что чтобы вы вспоминали обо мне, дарю вам по небольшому подарку». Аланса раздал каждому по 2 флорина, и люди были просто счастливы, особенно учитывая, что на этот месяц я уже тоже сдавал деньги в общую кассу, так что для них я и правда был хорошим помощником, не стучащим начальству на то, что в его отсутствие никто практически не работал. Они с видимым сожалением заверили меня, что всегда будут рады видеть меня в банке. Мы выпили травяной настой с еще теплыми булочками, и приехал сеньор Джованни, который был тоже расстроен моим уходом. А вот ему я подарил уже серебряный кубок, на память, что его сразу успокоило. «Помните, сеньор Иниго, что я всегда буду рад вас взять назад, на прежних условиях», — провожал он меня, едва не пустив слезу на прощание. Я в жалостливого банкира ничуть не поверил, он скорее был расстроен, что уходит сотрудник, который работает наравне с остальными, но при этом ничего не получает в виде жалования, но это уже были не мои проблемы. Все, что нужно было для себя в их банковской работе, я вынес, и его редкие просьбы расшифровать для него очередную записку меня ничуть не отвлекали. Все же это случалось крайне редко, как, впрочем, и с Борджиа, который ко мне приходил по тому же поводу, всего пару раз. «Аланса, как твой итальянский?» — поинтересовался я у парня на пути домой. «Могу говорить, но не писать, сеньор Иниго», — честно ответил он. «И почему уехал Бартоло?» — вздохнул я. «Ладно, придется тогда заехать к нотариусу, чтобы написать с его помощью письма всем учителям, что я уезжаю и временно прерываю занятия. Объезжать их самому будет долгим занятием». «Я знаю приличного», — обрадовался Эланса, — «как раз недалеко от нас». «Едем», — кивнул я. Дни до отъезда пролетели как пара часов, так что я оглянуться не успел, как Эланса зашел, чтобы меня одеть в дорожный костюм, не такой роскошный и цветной, в каком я перемещался по Риму, но зато теплый и просторный, а именно добротный кафтан и штаны из сукна. На улице холодно, так что я купил в повозку еще одеяло и 6 бараньих кож с мехом, — продолжал он меня запаковывать — еще и в верхний стеганый кафтан, а также сверху него накидывать плащ. Сеньор Бернард сказал, что, если в них вас завернуть, будет весьма тепло. «Сомневаюсь», — бурчал я, поскольку не хотелось выходить из натопленной комнаты на улицу, но пришлось, и Эланса вынес меня, где уже ждала повозка, два возницы на смену и охрана. Аланс ехал на своей лошади рядом, чтобы меня обслуживать. Сам я это был по понятным причинам делать не в состоянии. Ходить я из-за разной длины ног и слабости в них не мог, руки постоянно дрожали, так что ими невозможно было даже писать, только максимум что-то короткое и небольшое. Я уже молчу про горб, который мешал спать, да и просто нормально жить. Внутри повозки, окна которой просто были занавешены тканью, было жуть как холодно, и обещанные шкуры ничуть делу не помогли. Даже Бернард, полулежащий напротив, который явно берег свое раненое полупопие, меня не успокоил. «Сколько папа выдал вам на путешествие, сеньор Иниго?» Поприветствовав меня, поинтересовался он, «нужно прикинуть, где мы можем останавливаться и на какой бюджет». «В монастырях», — хмуро ответил я ему, — «в них же и будем питаться, поскольку кроме бумаг, я не получил ничего». Наемник поморщился. «Вот почему я не люблю служить церкви», — тихо сказал он, — «возни много». А благодарность обещают только после смерти. Не богохульствуй, Бернард, одернул его я, скоро с нами будет монах-францисканец, услышит что-то подобие этого, еще епитимию на тебя наложит. Оно тебе надо? Точно нет, сеньор Иниго, кивнул он, спасибо за предупреждение. Наконец все приготовления были окончены, и мы тронулись, а я своей попой сразу почувствовал, что такое повозка без компенсации колебаний, и без этого плохое настроение еще больше стало падать. Правда, когда я думал, что дела хуже идти уже не могут, мы вскоре добрались до нужного монастыря, где нас уже ждал брат Яков, и он, опираясь на свой посох, пошел вслед за нами. Скорость повозки и нашего пешего отряда сопровождения была все равно выше, чем шел монах, и через каждые полчаса нам приходилось останавливаться, чтобы его дождаться. До обеда мы проехали всего нечего, так что я понял, что если не сделаю что-нибудь, наше и без того непростое путешествие станет бесконечным. Для начала я решил попробовать договориться с ним. Попросив Аланса закинуть меня за спину, я показал пойти ему рядом с монахом, который явно никуда не спешил и шел ровно с той скоростью, к которой привык. Мы долго шли молча, я ждал, когда Аланса выровняет шаг и приспособится к походке монаха, прежде чем начать разговор. «Брат Яков», — обратился я к старику, — «еще раз хочу воззвать к вашему разуму. Мы за полдня прошли всего несколько километров. Прошу вас, пересядьте в повозку, мы так будем двигаться быстрее». «Что ты знаешь о францисканцах, сын мой?» — поинтересовался у меня монах. «Думаю то же, что и все, брат Яков», — удивился я его вопросу. «Начало ордену положил один из величайших святых католической церкви, Франциск Ассизский. Когда Франциск услышал Евангелие о том, как Господь Иисус отправил апостолов проповедовать об их жизни в бедности, то нашел в этих словах собственное призвание и миссию. Он напоясал тунику веревкой и начал проповедовать. В 1209 году он и другие братья отправились к папе Иннокентию III за утверждением их образа жизни. Тот год считается началом францисканского ордена. Получив устное подтверждение папы, а также его позволение свободно проповедовать покаяние, братья начали апостольское служение в странствиях. В общем-то и все, брат Яков, я посмотрел на него, могу, конечно, дословно начать перечислять его деяния, но вы не об этом же меня спросили? Нет, сын мой, я вижу, что ты хорошо знаком с нашим учением, покивал он головой, и значит также знаешь, что значит эти три узла на моей веревке. Он показал на замызганную вещь своего крайне скудного гардероба. Бедность, послушание, целомудрие, перечислил я, три завета, что вы поклялись соблюдать перед Богом. Тогда ты должен сам знать ответ на свой вопрос, улыбнулся он мне. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10. Ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания, нахмурился я, по памяти процитировав священное писание и показал на его посох. Тогда это что, брат Яков? Монах остановился на дороге как вкопанный, задумался, явно вспоминая процитированное мной, затем отбросил посох в сторону, перекрестился и поклонился мне. Благодарю тебя, сын мой, за наставление. И с этими словами пошел дальше, без посоха еще медленнее, чем с ним, все же возраст был у него явно не рассчитанный на долгие путешествия. Я едва не взвыл, поскольку мои слова оказали прямо противоположный эффект от того, что я хотел. «Пойдите найдите посох», — кивнул я по пути к повозке паре наемникам, и те бросились назад, вскоре принеся злосчастную палку, упаковав ее к остальному грузу. «Не помогло», — встретил меня внутри капитан. «Стало только хуже», — показал я рукой в сторону едва идущего монаха. «Зачем же он тогда посох выкинул?» — изумился он. «Да я ему напомнил кое о чем», — скривился я, — «похоже, зря». Пару часов мы снова ехали с большими остановками, ожидая его, так что злость внутри меня стала накапливаться. «Сможете на привале подпалить его робу?» — поинтересовался я у Бернарда. «Может, так хотя бы заставим его пересесть в повозку, сеньор Иниго?» — твердо ответил Бернард, перекрестившись. «Это без меня, и ты, Брут!» — вздохнул я и снова замолчал, смотря изредка в окно, как медленно мы плетемся. «У меня идея, сеньор Иниго!» — к повозке подъехала Ланса. «Давайте с братом Яковом договоримся, где будем ночевать, и мы туда доедем раньше, просто ожидая его уже на месте. А если с ним что по пути случится?» — ответил я, — «отпадает. Можем оставлять охрану из 4 человек и чередовать их», — предложил Бернард. «Но я согласен с вами обоими, сеньоры, что-то надо делать, эта дорога убьет мою жопу. Пойду с ним поговорю», — я показал Ланса, чтобы снова меня перебросил к себе за спину. «Брат Яков», — обратился я к старику, который без посоха уже не так бодро шагал, как раньше, — «где мы остановимся на ночлег?» Старик посмотрел на солнце, затем ответил: «В колонне есть монастырь францисканцев, думаю, мы успеем туда до темна. Тогда вы не против, если мы поедем туда первыми, оставив вам охрану?» «Господь охраняет меня», — ответил он, перекрестившись, — «а ты поступай, как считаешь правильным». Вернувшись в повозку, я передал Бернарду ответ монаха, на что тот хмыкнул и подозвал к повозке своих солдат. Все были не сильно рады оставаться с монахом, так что добровольцев не нашлось. Пришлось капитану тянуть жребий для всех, чтобы поделить, у кого какая смена будет. Найдя тому, кому не повезло на сегодня, остальные приободрились, и мы поехали вперед уже без остановок. Придуманный нами вариант стал нравиться всем, кроме тех бедолаг, что остались с монахом. Особенно когда мы прибыли к монастырю и солнце уже начинало опускаться за горизонт, а это значило, что брат Яков прибудет сюда точно затемно. «Просите ночлега, но не говорите, что мы представители папы», — сказал я Бернарду, — «пусть будем простыми путниками, чтобы не нарушать их покой». Он отправился к воротам, стуча в них словно таран, и спустя минут 10 препирательств нас наконец впустили внутрь. «Не хотели пускать ироды», — возмущенный капитан вернулся ко мне в повозку, — «пришло пригрозить, что тогда возьмем монастырь штурмом. Ты уверен, что мы одолели бы эти стены?» — удивился я. «Ворота бы подожгли, рва же нет», — показал он мне на ветхие деревянные ставни. «Ну да», — хмыкнул я, — «они решили, что их восстановление будет дороже, чем пустить нас». Мы въехали внутрь, когда к нам подошел упитанный глава монастыря, одетый в приличного вида коричневую робу, подпоясанный весьма такой красивой новой веревкой. «Сеньоры, к сожалению, монастырь может предоставить вам только кров над головой», — сложив молитвенно руки, заверил он нас, — «еда у нас рассчитана только на братьев». Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки», процитировал я. «Вы позабыли священное писание, отче?» Лицо монаха превратилось в гневную гримасу, было видно, что он с трудом сдержался, чтобы не ответить мне гадости, то сдержался явно только потому, что вокруг были вооруженные наемники. «Мы дадим вам хлеб и воду», — бросил он и ушел, а вскоре кто-то из монахов принес какой-то замызганный мешок, в котором лежали два каменных куска хлеба и кожаный бурдюк с вонючим вином, больше похожим на уксус. Постучав куском хлеба по стене бревенчатого сооружения, по виду хлева, где держат скот, а теперь поселили и нас, Бернард собрался выкинуть его, но я приказал положить хлеб обратно в мешок, с гаденькой улыбкой прокомментировав: «Оставим для нашего брата Якова». На лицах моих сопровожатых появились такие же улыбки. «Будем есть, привезенное с собой», — распорядился я, — «в следующей деревне купим продуктов. Когда прибудут наемники, охраняющие монаха, покормим их нормальной едой. Ему же оставим то, чем нас угостили. Мы по его милости страдаем, путь и он наслаждается». Так все и произошло. Вот только если я думал, что это хоть как-то на него повлияет, то ошибся. Брат Яков, прибывший поздно ночью, занял отведенный ему угол, взял этот каменный хлеб, размочил его в том подобии вина, что нам дали, и поел. Затем долго молился и наконец уснул. Утром я, проснувшись, отправился с Аланса умываться к колодцу, увидев там женщин, которые стирали вещи священников, таких же францисканцев, как и мой спутник. Я показал ему на них, я, конечно, не очень знаком с жизнью монастырей, но разве так можно? Видимо, да, сеньор Иниго, хмыкнул тот, надо спросить у нашего монаха. Я так и сделал, когда он проснулся. Старик, посмотрев на меня спокойным взглядом, заметил: они не видят, что творят, сын мой, и Бог их за это накажет. Вы не хотите им ничего сказать? Удивился я, они же из вашего ордена. Они из ветви ордена братьев меньших конвентуальных, ответил монах, живут монашескими общинами, хоть и соблюдают правила нашего ордена. Женщины в монастыре тоже разрешены правилами, ехидно поинтересовался я у него. Бог им судья, перекрестился он и вернулся к своим утренним молитвам. Завтрак нам также не дали, пришлось есть свое, и поблагодарив монахов за кров, мы выдвинулись в путь, заменив охрану у Якова, чтобы страдала уже следующая четверка. Договорившись с монахом, где мы его будем ждать, мы двинулись вперед и вскоре остановились в деревне, в доме старосты, чтобы пообедать и подождать священника, а заодно наметить, где мы будем ночевать. Мой внешний вид очень смущал старосту, поэтому он старался не смотреть на меня, все время опускал взгляд в пол. «Поспрашивай людей в деревне, у нас есть серебро», распорядился ему я, «купим яйца, колбасу и прочее, что может долго храниться. Кто захочет, пусть подходит к сеньору Эланса». «Слушаюсь, сеньор», несколько раз кланялся он, «конечно, люди захотят заработать, денег у нас давно не видели. Пусть твоя жена обед накроет на нас всех», продолжит я, «в помощь позовет кого, не переживай, я заплачу тебе». Я показал Эланса, тот достал 10 сольда и протянул их старости, который быстро их убрал себе в кулак. «Слушаюсь, сеньор, конечно, все будет сделано». Неожиданно за стеной криком закричал ребенок, а староста, извинившись, сказал: «Извините, сеньор, младшенький мой, второй день в лихорадке, травница говорит, не выживет. Здоровья ему, что еще мог я ему пожелать?» Староста, поклонившись, ушел выполнять мои приказы, а я грелся рядом с печью, которую для меня натопили очень жарко. Глава 20. Монах дошел до деревни спустя 3 часа, и его сразу же жители провели в дом старосты. Едва он зашел в дом, как повернулся к кланяющемуся ему крестьянину: «Я чувствую запах болезни. Дома кто-то болен?» Тут удивился даже я, поскольку ничего не чувствовал, а староста так и вообще сначала растерялся, но затем стал еще быстрее кланяться. «Младшенький, упал в воду и занемок, уже несколько дней чахнет отче. Отведи меня к нему», попросил Яков, и я показал Эланса, чтобы он отнес меня туда же, куда пошли они. Вот уже запах внутри комнаты, где лежал больной, был сильный, запах немытого тела, человеческих выделений и спертого воздуха ударил в нос, и я поморщился. Священник же сел на кровать к 10-летнему мальчику, который был весь белым и в поту, взял его руку в свою и стал молиться. «Субтуум проесидиум цанфугимус, санста диагенетрикс, настразди прецатионис нидиспециас инницис ситатибус, сета перецулист сунстис либера нос семпер, вирга глориоса ед бенедицта». Бормотал он 10 минут, мне стало скучно, и я показал Эланса, что мы возвращаемся обратно в свою комнату. Брат Яков остался с больным и не выходил от него, пока я не уснул. Разумеется, о продолжении пути речи уже не шло, так что решили тут же и заночевать. Утром, когда я проснулся, монаха также не было нигде рядом. «И где он?» — поинтересовался я у Эланса, который давно проснулся. «Сеньор Иниго», — он выпучил на меня глаза, — «отче не спал всю ночь, находясь с мальчиком с того самого момента, как вошел в этот дом. Не думаю, что его бдение как-то поможет от лихорадки», — логично заметил я, но тут вбежал староста, весь в слезах. «Сеньор, молитвы отца Якова помогли». Руфина открыл глаза и молится вместе с ним. «Лихорадка начинает спадать. Благослови Господь путь, который привел вас в мой дом». Мы с Эланса переглянулись. «Отнеси меня туда», — нахмурился я, — «не верю я в чудеса». Парень поднял меня на руки, и, войдя в комнату, я заметил перемены. Она была вымыта, неприятный запах исчез, судя по свежему воздуху, еще и проветрено, а сам ребенок лежал на чистом белье и в относительно чистой сорочке. Брат Яков домывал пол вместе с мамой ребенка, бормоча при этом молитвы. Она также была вся в слезах от радости. «Благодарю вас, отче», — бормотала она, — «мы уже не ждали чуда». «Благодари Господа, дочь моя», — скромно ответил тот, выжимая тряпку и отдавая ее ей. Вставая с пола, он заметил меня и улыбнулся. «Ребенок пошел на поправку, сын мой, нам пора в дорогу». Посмотрел он на меня красными от недосыпа глазами, похоже, он и правда всю ночь убирался и молился рядом с ним. «Нет», — отрезал я, понимая, что если в этом всем и было чудо, то только в том, что монах знал о гигиене. «Вам нужно поспать, поесть и отдохнуть, отец Иаков. Не раньше мы тронемся в путь, чем это произойдет. Вы ведь торопились, сын мой, без малейшего укора», просто констатируя факт, сказал он. «Не настолько, чтобы загнать вас в могилу, он меня начал откровенно бесить своим поведением, и я впервые в жизни почувствовал раздражение от человека. Раньше мне было как-то плевать на людей. Это же его спокойствие я не понимал, оно меня бесило и тем больше, чем я начал понимать, что это не маска, он таким и был, фанатиком веры от бритой макушки до кончиков пальцев. Все то, чего не было у большинства знакомых мне священников в Риме. «Покормите монаха», — приказал я Эланса, — «дайте выспаться, завтра утром продолжим путь». «Синьор», мать ребенка поднялась с пола и молитвенно сложила руки, «мы покормим отца Иакова бесплатно в благодарность за спасение Руфина. Поступайте, как знаете», — отрезал я и показал Эланса, чтобы вернул меня обратно. Вскоре священник лег отдыхать, а когда он спустя всего 3 часа проснулся, в дом потянулись жители деревни, которые чем-то хворали, за его благословением. Он никому не отказал, и я всю ночь вынужден был слушать слова молитв и благодарности. Вот так и оказалось, что следующим утром не выспался один я, остальные позавтракали и пошли заниматься поклажей и лошадьми, чтобы продолжить путь. Меня снова укутали в одежды и посадили в повозку, и когда она тронулась, я с раздражением наблюдал, как провожать отца Иакова вышла вся деревня целиком. Женщины плакали, многие крестились ему вслед. «В Неаполе нужно узнать о нем больше», — распорядился я Бернарду, кого нам всучил папа. «Я одно могу сказать, сеньор Иниго», — тихо сказал швейцарец, — «это точно необычный монах, я с такими раньше не встречался. Обычно все, что интересует служителей церкви, это деньги, и они прячут свой интерес за показным служением Господу». «Опять богохульствуешь», — буркнул я. «Сеньор Иниго, но это правда, он остро на меня посмотрел, и я говорю это вам, только потому что твердо знаю, что вы думаете так же. Вот он, явно выбивается из этого определения», — ткнул я рукой за спину, — «и раздражает меня этим». Бернард хмыкнул и замолчал, не став продолжать опасный разговор. Возле небольшого городка в Эльмонтоне охрана заметила всадников и сразу же перестроилась в боевой порядок, прикрывая щитами арбалетчиков, которые стали натягивать тетиву и вкладывать болты в желоба арбалетов.